Шестая заповедь. Не убий. Что мы скажем, приносящие сегодня покаяние в своих грехах Господу относительно этой заповеди? Убийство, убийца. Какие страшные слова. Убить, то есть лишить кого-либо самого величайшего дара, дара жизни. Если есть среди кающихся ныне такие, кто совершил когда-либо непосредственное убийство, то есть убил кого-либо нечаянно, каким-либо орудием, рукою, отравою или еще чем, надо покаяться отдельно священнику. Конечно, подавляющее большинство из нас думает, слава Богу, я никого не убил, значит, я не виноват пред Господом в нарушении этой Его заповеди. Но есть еще страшное непосредственное убийство, это когда матери умерщвляют своего ребенка в утробе своей. Это убийство вдвойне страшно, ибо мать-убийца убивает не только тело, но и душу своего ребенка. Кайтесь, матери, совершившие это злодеяние. Кто дал вам право распоряжаться жизнью? Этот будет жить, а эти не будут жить. А может быть, вы умертвили будущего гения? Может быть, умертвили того, кто молитвами своими спасал бы мир? Умертвили настоящих людей с большим сердцем и умом? Умертвили великого старца, человека, вокруг которого спасались бы тысячи людей, умертвили какого-нибудь общественного деятеля, жизнь которого принесла бы великие благодеяния обществу. Мы утонули в крови убитых младенцев, и кровь этого пьет к небу. Не думайте, что это безнаказанно проходит, это слишком страшный грех. Кайтесь же, у кого совесть обогрена кровью убитых своих же детей. Господи, прости нас грешных, и опять многие из нас, может, даже с осуждением думают о матерях-убийцах и воображают себя свободными от убийства. Но если мы не убивали никого таким образом, то мы бесконечно виноваты в медленных, изощренных убийствах наших близких жестоким отношением к ним. Сейчас кратко будут перечислены только некоторые самые вопиющие грехи этого рода. Прослушайте и покайтесь от всего сердца с предельным сокрушением духа, ибо все эти грехи против любви к ближнему, без которой вся наша жизнь, как бы она ни была переполнена даже великими подвигами, жесточайшими ограничениями, скорбями и бедами, будет осуждена на страшном суде пред лицем Бога. Первое. Очень близки к совершению настоящего убийства, те, кто во гневе и раздражении пускает в ход кулаки, нанося побои ближнему своему, а может, кого изуродовали или изувечили своими побоями, может, излишне озлоблялись на своих детей и били, чем попало, жестокостью. Господи, прости нас, грешных. Второе. Не умер ли кто из ваших ближних, или еще кто по причине того, что вы не оказали вовремя помощи? Может, кто умирал от голода, а вы знали и не помогали? Может, кто тонул на ваших глазах, а вы не приняли мер и не спасли? Может, кто умирал от болезни, а вы не шли вовремя на помощь, и человек умер? Может, на ваших глазах убивали человека, а вы не защитили, или издевались, а вы не пришли на помощь? Может, слышали крики погибающего, просящего помощи, но убежали или покрепче закрыли двери, погасили свет, заткнули уши? Господи, какие же мы после этого христиане? Господи, прости нас, грешных. Третье. Не приблизили ли мы чьей-либо смерти, подвергая человека опасным случаям, изнуряя его трудами, не верили болезни ближнего, насмехались над ним и упрекали в симуляции, заставляли перемочься в болезни и тем самым направляли ее к смертельному исходу. Господи, прости нас, грешных. Четвертое. Господи, мы убивали ближних, когда во гневе и раздражении осыпали их укорами, бранными словами, обидными и жестокими. Каждый на себе испытал, как убивает злое, жестокое и язвительное слово. Как же тогда сами-то мы можем этим словесным орудием наносить жестокие раны людям? Господи, прости нас, грешных. Мы все убивали ближнего своего словом. Святой апостол Иоанн Богослов говорит в первом послании, «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Кто из вас может даже во гневе и ярости укусить человека? Это уже сумасшествие какое-то, скажете вы. А вот послушайте, что говорит по этому поводу святой Иоанн Златоуст. Гораздо хуже кусающихся те, которые делают зло словами. Первые кусают зубами тело, а последние угрызают словами душу. Наносят рану доброй славе и рану неисцельную. Посему он подвергается тем большему наказанию и мучению, чем тягчайшее причиняет угрызение совести. Господи, кто из нас повинен в этом угрызении и пожирании друг друга? Кайтесь. Господи, прости нас грешных. Берегитесь отнять у невинного честь, хотя он тебе не нравится чем-то, даже хотя бы он был даже враг твой. Бойтесь совершить это нравственное убийство, ибо за него не меньший ответ понесем перед Господом, чем за убийство телесное. 5. Мало того, если вы сами по складу характера своего молчаливы и нераздражительны, но знаете, что другой человек легко воспламеняется раздражением и гневом, не занимались ли мы умышленным подстрекательством, упрямством и даже своим упорным молчанием, не вызывали ли ближнего на гнев, ругань, побои? Господи, помилуй нас, грешных. 6. Может быть, своей строптивостью, желанием в споре настоять на своем, хотя мы и не правы, доводили людей до исступления. Мы тогда не менее виноваты, наведя человека на грех. Господи, прости нас, грешных. 7. Блаженный Августин говорит, не думай, что ты не убийца, если ты наставил ближнего своего на грех. Ты расливаешь душу соблазненного и похищаешь у него то, что принадлежит вечности. Приглашали на пьянку, подстрекали к отомщению обид, соблазняли пойти на зрелище в пост, развращали окружающих скверными анекдотами, неподобающими для христианина книгами, пошлыми разговорами, на осуждение и так далее. Этому перечню нет конца. И все это убийство, растление души ближнего. Господи, прости нас, грешных. 8. Еще раз о любви между собой, заповеданной нам Господом. Какой знак отличия для истинного христианина? О сем говорит Христос, разумеют все, яко мои ученицы есть, аще любовь имати между собою. А мы, Господи, как же мы далеки от истинных учеников Твоих. Мы ссоримся, враждуем, негодуем, ненавидим, не терпим друг друга. Стыдно даже произнести перед неверующими «я христианка». И часто в разговоре неверующих можно услышать. У нас соседка верующая в церковь ходит, а какой злобный, вреднющий человек. Горе нам, если хулится имя Христово через наше человеконенавистничество. Посмотрите себе в сердце, спросите свою совесть, не является ли ваше поведение соблазном для всех. И если грешны, кайтесь. Господи, прости нас, грешных. Все мы не первый раз на исповеди, и, конечно, мы неоднократно слышали, что если кто обижен нами, то мы пока не помиримся, пока искренне попросим прощения, никаких молитв, никаких трудов, никакого покаяния не примет у нас Господь. Но знать-то это теоретически мы знаем, а вот до сердца, до сознания эта истина мало доходит. Просим прощения у кого угодно, даже с легкостью, но только не у тех, кому постоянно действительно досаждаем. Вся наша гордыня восстает, а если и попросим прощения, то формально, сквозь зубы, совсем без участия сердца, в лучшем случае скрипя сердце. Это, конечно, приносит мало пользы душе. А то еще сами себя ожесточили воспоминанием обид и неправости со стороны ближнего или посеяли раздор и вражду между людьми. Господи, прости нас, грешных. 9. Сказано в Слове Божием, блажен иже и скоты милует. Не убивал ли кто из нас без нужды животных, не морил ли их голодом, не истязал ли побоями, не пинал ли их ногами, не кидал ли в них камнями и палками? Может, кто в детстве умышленно издевался над животными? Это все грехи убийства. Кайтесь в своей жестокости. Господи, прости нас, грешных. 10. Мы иногда не знаем, что грешны. Бывает, изнуряем себя излишними трудами и заботами, предаемся чрезмерной печали, отчаиваемся, даже до мысли о самоубийстве. Все это величайшие грехи против Бога, ибо жизнь есть дар Божий, обстоятельства скорбные посылаются нам по воле Божией, скорбями Господь воспитывает душу для вечности, а мы, унынием и отчаянием и маловерием в промысел Божий, сокращаем себе и земную жизнь, расстраивая неумными печалями здоровье и Царство Небесное, закрываем для себя. Господи, прости нас, грешных. 11. И опять-таки, если Господь сохранил нас от греха отчаяния, то своими поступками, придирками, злобными выходками не доводим ли кого до отчаяния, и храни Бог, невиновно ли в чем самоубийстве. Если это случилось, кайтесь, плачьте, потому что повинны в гибели души ближнего. 12. Если мы живем невоздержанно, предаемся объедению, пьянству, развратной жизни, табакокурению, увлекаемся чрезмерно другими нечистыми удовольствиями, разрушающими здоровье, то мы самоубийцы. Господи, прости нас, грешных. 13. Есть некоторые христиане, которые считают грехом лечиться. Можно, конечно, определить себя на терпение и не лечиться, но тут легко можно впасть в самонадеянность и гордыню. Пусть лечатся слабые веры и грешные, а мы не такие. Лучше же так. Пришла болезнь, подлечись. Пройдет боль от лекарства и лечения, слава Богу, не пройдет, терпеть и Бога благодарить за испытание. Вот как должен поступать христианин. Господи, прости нас, грешных. 14. Наконец, не совершаем ли мы убийство своей души, нисколько не заботясь о ее спасении? О, как мы питаем и греем свое тленное тело! Так ли мы относимся к своей бессмертной душе? Да мы просто забываем о ней, забываем омыть ее слезами покаяния, питать молитвой, подкреплять таинствами церкви, украшать добрыми делами, исправлять и готовить ее в вечность. Где нам об этом думать? Настолько мы осуетились, думаем лишь о земной нашей жизни, живем какой-то ложной надеждой, что спасение — это естественный исход нашей жизни. Господи, прости нас и дай прежде нашего конца покаяния и сознание, что Царство Небесное нудится, и только нужницы восхищают его. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих.